Кабуто вытянул руку, которая засветилась голубым светом. Узумаки создал нескольких клонов и бросился в атаку. Наруто знал, что стал гораздо сильнее, что его тайдзюцу, благодаря тренировкам и постоянным сражениям с толстобровиком, вышло на совсем другой уровень. Но Кабуто был невероятно силен. Рядом с ним он ощущал себя тем самым генином, который сотнями создавал клонов лишь для того, чтобы те бесславно гибли, лишь на мгновение отвлекая внимание противника. Наруто вновь и вновь создавал клонов, контролируя обстановку на поле боя. Одного из напарников Кабуто, того самого, с длинными руками-щупальцами, давно уже обезвредили, и он лежал на земле неподвижной куклой. Второй напарник, тот самый, с которым на экзаменах сражался Саске, все еще держался. Его техника поглощения чакры поразительно эффективно противостояла как гендзюцу Тайюичан, так и техника Манкасинсия. Он с легкостью поглощал дзюцу драконьего пламени, руки змея Анкачан бессильно обвисали и исчезали в клубах дыма, даже Розинган одного из клонов потерял форму и расплескался безвредным облаком чакры. Это была потрясающая техника, которую Наруто обязательно должен был изучить. «Джирая Сенси, он нужен живым!» – отчаянно закричал один из клонов. Джирая, появившийся за спиной у Акады Йорея, лишь коротко кивнул, и куной, направленный в шею предателя, ударил не острием, а тыльной стороной. Наруто вновь бросился в атаку на Кабуто, уничтожающего клонов одного за другим. Он испытывал сожаление, но выхода не было. Руки клонов озарило бело-голубое сияние и раздался звук взлетающей многотысячной птичьей стаи. Чидари. Кабуто пытался уйти от сверхбыстрой атаки, он использовал защитное датон дзюцу, но убойная техника легко разрушила земляную стену. За стеной никого не оказалось, атака прошла впустую, но, как оказалось, напрасной все же не была. Два Райтон Буншин, стоящие в стороне, заметили направление Шуншина Кабуто и атаковали. Одного из них предатель умудрился уничтожить, но, пока он боролся с параличем, сопровождавшим разрушение клона, второй клон вонзил чидари ему в живот. Кабуто рухнул, как подкошенный. Команда приходила в себя от скоротечного боя. Призванная Джирая сенсеем жаба уже заглотила одного из пленников, клон связывал второго, а сам Наруто направился к телу Кабуто. Несмотря на то, что он был врагом, несмотря на предательство, Наруто сожалел о смерти бывшего соратника. Но его сожаление быстро превратилось в гнев, когда труп, который Наруто собирался предать погребению, внезапно расплылся комком грязи. Узумаки не знал, как предателю удалось выжить, как он ушел со сквозной дырой в животе, но его побег был очень скверной новостью. Узумаки развернулся и направился обратно к команде. Он присел на корточки рядом со связанным пленником и вкрадчиво спросил: «Акада-сан, что вы хотите за обучение меня вашему дзюцу?» «Конечно же, в пределах разумного». Наруто развалился на песке возле самой кромки моря, лениво накатывающие волны омывали его ступни. Ему было скучно, деятельная натура требовала действий, а вынужденная пауза, пусть она и проходила в приятной обстановке, действовала ему на нервы. В данный момент его беспокоили два вопроса: когда же вернется Джирая Сенси, а также где Анка и Тайюя раздобыли купальники. Девушек совершенно не беспокоила вынужденная задержка, обе в полной мере наслаждались случайным отдыхом после очередной успешной миссии. Лаборатория на острове Демона не была покинута. Пусть самого Орочимару они не обнаружили, пусть Змеиный Саннин не появлялся тут долгие годы, но именно это место начало пробуждать у Анка-чан потерянные воспоминания о прошлом. Именно здесь, в стране моря, юная Кунайчи, отправившись вместе со своим сенсеем, была им предана. Именно здесь Орочимару поставил проклятую печать. Именно здесь он оставил свою ученицу. Может, при других обстоятельствах воспоминания причинили бы боль, но теперь Анка лишь потирала свою метку, советы по ее использованию Тайюя давала во время тренировок, и зло усмехалась. Наконец-то Анка перевернула неизвестные страницы своего прошлого, наконец-то смогла перестать оглядываться назад и смотреть только вперед. Ну а то, что им встретился Амачи, бывший когда-то помощником Орочимару, выступила прекрасной наградой. Несмотря на ожесточенное сопротивление, несмотря на призванного странного водяного монстра Умибозу, несмотря на диковинное создание, бросившееся на защиту Амачи, у того не было и шансов. И пока Наруто уничтожал Умибозу, тварь была неуязвима к атакам, но несколько совместных с клонами Катон Дзюцу без проблем испаряли воду, из которой та состояла. А Тайюя-чан удерживала в Гиндзюцу рыба-девочку, Анка вымещала на Амачи, превратившимся в гибрид человека и рыбы, все то напряжение, что скопилось у нее за долгие годы неизвестности, неуверенности в себе и своем прошлом. Джирая Сенси во время боя сидел на ближайшей скале и, поглядывая на развивающийся плащанка, открывающий ее прекрасную фигуру, очень быстро что-то строчил в блокноте. Когда, наконец, Амачи затих, когда клоны спеленали водяными бичами его помощницу, они смогли поговорить. Выяснилось, что ту зовут Исари Бичан, она была жертвой экспериментов Амачи и Арачимару, и исполняла приказы Амачи в надежде вернуть себе человеческий облик. Пусть ее трансформация в человека не выглядела отталкивающе, оставались всего несколько участков рыбьей чешуи на теле, но Наруто видел в ее глазах боль и страдания, те самые, что наполняли взгляд Гаары, Хаку и Карин, те самые, что он когда-то видел в зеркале. Он обещал помочь, ведь всем известно, что Гадайми Хокаге – самый лучший медик в мире, и, если не сможет помочь она, этого не сможет сделать никто. Командующая миссией Энка была согласна, пусть и по более прозаичным причинам. Когда приборы, препараты, реактивы и бумаги с результатами исследований были запечатаны Джирайи Сенсеем в свиток, он призвал Гаму Сана и, взвалив бессознательного Амачи себе на плечо, отбыл с Исари Бичан обратно в деревню. Наруто собирался воспользоваться образовавшейся паузой для тренировок, внезапно встретил яростное сопротивление напарниц. По их мнению, находить я в стране моря и не позагорать на пляже было кощунством. Раздосадованный Наруто решил пойти тренироваться сам, но, получив приказ от командира, вынужден был подчиниться. «Анка-чан, ну пожалуйста, Наруто, мы дождемся Джираю сама и только тогда продолжим миссию, но мы справимся быстро. К тому же, тут недалеко, я же сказала, нет, так мы разменемся с извращенцем, с суперизвращенцем, я пошлю жабу и Расиннину, он нас обязательно найдет». Анка задумчиво почесала затылок. «Все равно не стоит». Наруто почувствовал слабину и вкратчиво произнес: «А ведь Расиннин может надолго задержаться, как он делал неоднократно. Не забывай, в Конохе есть горячие источники, и ты понимаешь, что это значит». «Поддерживаю, Наруто», — негромко сказала Таюя. «Извращенца не будет сраную тучу времени». Анка задумчиво кивнула. «Ладно, 15 минут на сборы. Мы отправляемся в страну рек». Глава 24. Несмотря на название страны, местность, в которой располагалась база, находилась в горах. Реки там тоже были, узкие быстрые речушки, проложившие в камнях глубокие ущелья, которые время от времени приходилось преодолевать. Что, впрочем, для той крутой команды, которая собралась, было делом одного прыжка. Узумаки был рад, что Анка-чан согласилась отправиться пораньше. Он был уверен, что обратная дорога Расиннина займет очень много времени, а его весьма извилистый путь будет пролегать через множество злачных заведений. К тому же мощь одного из Саннинов была явно избыточной, команда справится с кем угодно. Не встретится же им, в конце концов, сам Орочимару. Змеиному ублюдку сейчас и так есть чем заняться, ведь к нему пришел его драгоценный Саске. Хмыкнув воспоминанием о друге, и надеясь, что тот сейчас хорошенько чихнул, Наруто помчался вперед. С ним поравнялись и легко бежали рядом Анка и Таюя. Узкая горная дорожка зияла обвалами, время от времени также приходилось перепрыгивать завалы из камней, поэтому команда растянулась в цепочку, где вела Анка-сенси, а замыкала Таюя-чан. Наруто почувствовал, как глаза резанул какой-то блик, и Анка немедленно отпрыгнула в сторону. Он, заметив движение, рванул прочь, точно так же совершила прыжок и Таюя. Земля содрогнулась и брызнула осколками, а вместо, где они только что стояли, ударила огромная плоскость розового стекла. Наруто взбежал на скалу и побежал по вертикальной поверхности, на ходу складывая печати. Короткие розовые копья, ослепительно сияя в свете полуденного солнца, ударяли ему вслед. «Суитан! Киригакури но дзюцу!» — воскликнул он. Узкий ручеек, стекающий по скалам, словно взорвался, брызнув клубами белого-белого тумана. За считанные мгновения туман заволок все вокруг. Узумаки сложил пальцы крестом и создал троих клонов, а сам, используя дзюцу подземной рыбьей проекции, нырнул внутрь скалы. Это было прекрасной привычной тактикой, к которой он прибегал неоднократно. Это стало огромной, катастрофической ошибкой. Не успела его голова скрыться в камне, как странная слабость начала сковывать тело, и он в ужасе увидел, как окружающая земля превращается во все тот же розовый кристалл. Кристалл выстрелил шестигранной розовой колонной, и Наруто увидел сквозь редеющие клубы тумана своих клонов, полностью заточенных в розовые кристаллы. Узумаки завертел головой, насколько позволяло ему заточение, и увидел, что в таких же кристаллах застыли, с невидяще распахнутыми глазами, члены его команды. Сердце Наруто замерло в отчаянии. Его команда, люди, которые были ему дороги, те, за кого он взял ответственность. Они погибли, мгновенно умерли, попав под вражеское дзюцу. Под технику, способную с первого раза остановить такубицу Джонина. Анка-сенсей и Тайя-чан доверились ему, они пошли на поводу его нетерпения, его нежелания дожидаться Ира-сенсея, легендарного шиноби, который ни за что не допустил бы подобного чисто в силу полувекового опыта. Наруто потянулся к своей алой чакре, пытаясь силой Кьюби разорвать смертельные оковы. Алая аура окутала его тело и, преломляясь в розовом кристалле, длинным хвостом вырвалась наружу. Наруто напряг все силы в попытке выбраться из ловушки. Но руки и ноги, скованные в неудобном положении, просто не имели рычага воздействия. Кристалл удержал крепко. «Хо-хо-хо, и что же тут у нас?» Послышался негромкий женский голос. Сквозь клубы редеющего тумана проступила невысокая женская фигурка. Девчонка, не намного старше Хаку, одетая в зеленую юкату, подошла прямиком к нему. Если бы Узумаки был в другом положении, его наверняка рассмешила бы дурацкая фиолетовая веревка, опоясывающая тонкую талию и заканчивающаяся за спиной огромным бантом, как смешила при столкновении с пятеркой звука, но ситуация не располагала к смеху. «Ты подручная змеиного ублюдка!» — прорычал он сквозь алую пелену, застилающую зрение. «А ты, наверное, Джин Чурики Кьюби, Наруто Узумаки!» — улыбнулась она. «Орочимару сама рассказывала тебе. Признаюсь, от тех, кто разрушил столько брошенных убежищ, я ожидала большего. Отпусти меня и узнаешь, на что я способен». Девушка с умилением наклонила голову, и ее красивые алые губы искривились в насмешливой улыбке. «Хорошо, я отпущу тебя, ведь наша схватка вышла огорчительно короткой. Правда?» – обрадовался Наруто. «Конечно же нет, идиот. Я что, похожа на дуру?» – Наруто вздохнул. «Отпустить беспомощного противника было бы полным идиотизмом, на который надеяться было бы просто глупо. Не волнуйся, Наруто-кун, ты был обречен с самого начала. Я одна из сильнейших шиноби Орочимару сама. Возможно, в прямой схватке у вашей команды был бы шанс, но вы сами завели себя в ловушку. Я немного волновалась, ожидала, что с вами будет Джирая Саннин, но все сложилось к лучшему». Наруто опустил глаза в поражении. Его друзья, его дорогие люди погибли, и он сейчас последует за ними. «Теперь твоя команда умрет, а ты протянешь ненамного дольше», словно озвучила его мысли враждебная красотка. Ее руки замелькали в печатях, и кристалл, покрывающий его тело до плеч, начал медленно расти, покрывая шею и подступая к подбородку. «Погоди!» — закричал Наруто, ловя ускользающую мысль. «Так Анка-сенсей и Тайя-чан живы?» Девушка улыбнулась неприятной улыбкой. «Не бойся, это ненадолго». Наруто изо всех сил ухватился за ускользающую надежду. Быстро, пока растущий кристалл не успел залепить рот, он воскликнул. «Скажи мне, Кунайчи-сан, почему ты следуешь за Орочимару? Почему служишь этому ублюдку?» Глаза девушки налились гневом. «Для тебя Орочимару сама, неудачник». «Хорошо, хорошо, так почему ты ему служишь?» Кунайчи молчала, и Наруто уже решил, что она ему не ответит. Но, наконец, она встряхнула головой и заглянула ему прямо в глаза. «Когда-то, давным-давно, я жила в одной небольшой деревне. Деревня меня не любила за способности, которыми я обладаю. Уникальные способности, которых я больше не встречала ни у кого. На меня шипели, меня прогоняли, от меня отворачивались и бросали презрительные взгляды. Это было невыносимо. Как же я ненавидела их. И вот однажды, холодным зимним вечером, появился Орочимару сама. Он пришел в сиянии своей силы, он уничтожил деревню один, без чьей-либо помощи. Как же я завидовала его могуществу, как же хотела стать такой же, как он. Неприятный холод пробежал по спине Наруто. Эта история была похожа на его детство, она была так похожа на историю Хаку-чан. Но ведь там могли быть невинные люди. Сцепив зубы, прорычал он. «Что ты знаешь о невинных людях?» Расхохоталась Кунайчи. «Однажды Орочимару сама направил меня уничтожить целый город, чтобы проверить мой потенциал. Тогда я была такой же мелкой соплей, как ты, и такой же безрассудной. Я потратила все силы и свалилась от истощения чакры. Я думала, что настал мой конец. Но одна женщина подобрала, исцелила раны и выходила меня. Это был потрясающий акт доброты с ее стороны». Наруто не вздыхал в облегчении, слушая рассказ девушки. Его суть, его душа, пребывала теперь в полном спокойствии, окруженная неторопливо двигающимися стенами медленного водоворота чакры. «Что было дальше?» — глухо спросил он. «Арачимару сама хотел проверить мою преданность, поэтому я вернулась в город и убила ее». Наруто почувствовал, как новая сила вливается в водоворот, как стена кристальной ясности отгораживает его от розовых кристальных оков. Он поднял взгляд на Куанаичи, но она не смотрела на него, ее лицо пылало гневом, а веки были приопущены. И все ради чего? Арачимару сама выбрала этого ублюдка Кимимора, а когда тот слег из-за своих болячек, вместо того, чтобы позвать с миссией меня, занял тело какого-то придурка. Он отказался использовать мое тело, предпочел мне, чистокол тонких розовых кристаллов выстрелил из земли, пронзая все на своем пути, этого сраного Учиха. «Не беспокойся об этом, Кунайчичан», — мягко сказал он. Девушка вскинула голову, в очевидной попытке сказать резкое слово, но замолчала, наткнувшись на пронзительный взгляд его голубых глаз. «Как тебя зовут, Кунайчичан?» — спросил Наруто. «Гэгурин», — испуганно ответила она. Кристалл, сковавший Наруто, мелко завибрировал и, покрывшись трещинами, осыпался невесомой пылью. Узумаки легко приземлился на ноги и замер в привычной стойке стремительного движения. «Не волнуйся, Гурин-чан, все будет в порядке». Наруто неторопливо подошел к застывшим в кристаллах Анкайтаюе и легко коснулся пальцами их узилищ. Кристаллы покрылись глубокими трещинами и осыпались белым песком. Девушки рухнули на землю и, опираясь на нее руками, тяжело хватали воздух открытым ртом. Таюя-чан, все еще тяжело дыша, повернула голову к противнице и злорадно ухмыльнувшись прохрипела: «Ты в глубокой жопе, сраная сучка». Наруто сделал медленный шаг к Гурину и заглянул в темные бездонные глаза. «Таюя-чан немного преувеличивает. Я просто помогу тебе, Гурин-чан». Ладонь, отразившись в ее распахнутых глазах, неумолимо обрушилась на нежную щеку. По возвращению в деревню Наруто не удивился прекращению миссии. Его, скорее, удивило, с каким спокойствием Хокаге восприняла появление еще одного бывшего подчиненного Орочимару. Цунади перекинулась с Гурин-чан понимающими взглядами, вздохнула и направила ту фотографироваться на удостоверение. Узумаки считал, что на этом все и закончится, но, конечно же, безнаказанным он не остался. Впрочем, наказание в виде бесконечной череды Д-ранговых миссий понесла и Анка-чан, как командир отряда. Наруто признавал вину, он не прекращал корить себя за самонадеянность, поэтому наказание воспринял как должное и выполнял миссии, не используя дзюцу и теневых клонов. То, что рядом с ним пололо огороды, рубило дрова, красило заборы и копало траншеи целый такубицу джонин, Нашу не облегчало. Вечерами, за миской рамена в Ичираку, Наруто встречался с друзьями, в основном с подругами. Он узнал, что во время его отсутствия случился серьезный инцидент. Предатель Мизуки сбежала из тюрьмы и, в сопровождении двух демонически сильных и настолько же глупых шиноби, напал на Ируку Сенсея. Мизуки использовал странное дзюзу трансформации и даже брал верх, но вовремя подоспевшая Цунади переломила ситуацию, переманив на свою сторону подельников Мизуки обещанием вкусной еды. Как и ожидалось от Хокаге, команда Хинаты-чан отправлялась на миссию по поиску какого-то редкого жука, где столкнулась с враждебными шиноби и Вагакури. Клан Камизуру, отличавшийся от Абурами лишь разведением пчел, устроил засаду на шиноби Канахи и даже умудрился захватить Хинату-чан в плен, что, впрочем, им не помогло. Хината-чан была настолько крута, что не только без проблем наваляла его нинам, но и освободила попавших в ловушку напарников. Наруто никогда не видел Шина настолько оживленным. Успех первой миссии под его командованием много для него значил, да и новому крутому жуку он радовался, как Наруто, новому вкусу рамена. Когда Хината-чан рассказывала о противниках, Наруто был возмущен их поведением и очень жалел, что его не было с друзьями, на миссии была Баба и она творила кхуинья. Впрочем, по словам Кибы, эта Камизуру-чан, несмотря на хорошую фигуру, была совсем не симпатичной. Команда Толстобровика тоже провела успешную миссию. Они отправились в какой-то шахтерский городок, где столкнулись с кучей бандитов и еще одним мечником тумана, два меча которого позволяли контролировать молнию. Там был еще какой-то сопляк с дадзюцу, которого после победы над Нукинином и Скири оставили в местном ресторанчике карри. Наруто был к карри равнодушен, поэтому он пропустил эту часть рассказа мимо ушей. Сакура-чан, вместе с командой 10, только недавно вернулась с миссии в стране птиц. Там было расследование, касавшееся призрака, и Наруто был рад, что дело обошлось без него, призраков он побаивался. Впрочем, как оказалось, никакого призрака не было, это была принцесса, которая переодевалась сначала в принца, потом переодевалась в призрака, а какой-то Нукинин переодевался в министра. Все было очень запутанно и, несмотря на то, что Наруто мог слушать голос Сакуры-чан вечно, он совсем потерялся в этих всех этих хитросплетениях. Потом случилось большое сражение с Нукининами, которое выиграли, благодаря подоспевшему Какаши Сенсею. Наруто слушал рассказы, скрипя зубами, ему-то предстояли миссии сопливых гининов. Впрочем, это продолжалось недолго, пока из Сунагакури не прилетел ястреб с просьбой о помощи. На побережье страны ветра было совершено нападение неизвестных захватчиков. В этой миссии для Наруто стало огромным открытием само наличие побережья, в его воображении вся страна была огромной пустыней. Странные приземистые существа, закованные в доспехи, которые нескончаемым потоком высаживались с огромных кораблей, были злом хоть и неизвестным, но понятным. Помощь Наруто Янка-сенсей была не лишней, пусть и не решающей, Гаара и так справлялся с помощью своего песка. Впрочем, сотни и сотни клонов как минимум помогли избежать лишних жертв, противник не использовал дзюцу, но был очень крепким и многочисленным. Во время осмотра огромных кораблей, выброшенных на берег мощными дзюцу ветра и воды, Наруто пришел в ужас, в кораблях было множество детей, заточенных в большие стеклянные сферы. Некоторые из них погибли, остальные были едва живы от сильного истощения. И пока клоны вытаскивали пострадавших на берег, произошло нападение вражеских шиноби. Три девушки с надменными лицами и один белобрысый парень, закованные в самурайские доспехи, умудрились незаметно подкрасться и атаковать. Они были сильны, кунайчи использовали дзюцу, схожие с хидзюцу и нузука, а парень виртуозно владел мечом. Наруто, распираемый гневом, спросил атакующих, зачем они сделали это с детьми. Ответ оказался абсурдным: все это, вся война, разрушение и смерти, были призваны построить новый мир, нечто под названием утопия, прекратить войны и конфликты. К счастью, трое из нападавших полностью подходили под определение «боботворящая кхуинья», и несмотря на устрашающие монстрообразные техники трансформации, очень скоро три изумленные девушки сидели на песке, ошарашенно касаясь щек с отпечатком ладони Наруто. Белобрысого парня захватил Гаара, прилично его искалечив. Впрочем, вскоре выяснилось, что тот обладал неплохой регенерацией и быстро пришел в себя. Потом был штурм огромной самоходной крепости, в которой находился лидер вторжения Хайдо, неприятный старик в монокле. В ходе сражения он, как и Ранки, Камера и Фугой, использовал дзюцу трансформации. Техника делала его очень быстрым и очень сильным, впрочем, недостаточно сильным, чтобы выдержать песчаное погребение Гаары. Потом появились Киба, Шина и Хината, которые выполняли миссию неподалеку, и оказалось, что придурок, которому Гаара навалял на берегу, потомок правителя местных кочевников. Душевно попрощавшись с друзьями из Суны и оставив Гаару вести переговоры с кочевниками, команданка, команда Шина и три пленных кунайчи вернулись обратно. Дома Наруто не успел отдохнуть, как снова отправился на миссию, сопровождать команду Ирьонинов в страну медведя, куда их вызвала команда Толстобровика, чтобы помочь парню, пораженному какой-то непонятной чакрой. Деревня практически оправилась от вторжения, поэтому могла выделить медиков для смиссии. Несмотря на то, что один из сильнейших людей в мире сама была Ирьонином, им требовался шиноби с боевой специализацией, а значит будущий Хокаге более чем подходил. Деревню Скрытой Звезды лучше было назвать деревней, скрытой в ядовитых испарениях, пришлось пробираться в ущелье, наполненное отравленным желтым туманом. И, как оказалось, включение Наруто в команду было не лишним. Внизу шло сражение, команда Толстобровика билась с какими-то придурками. Один из них использовал дзюцу с аурой фиолетовой чакры, и тайдзюцу Нейджи было против него бессильно. Узумаки направил на помощь друзьям несколько клонов, а сам, следуя сигналу Тентин, побежал в горящее здание, по пути складывая печати, чтобы затушить огонь суетон дзюцу. Внутри он нашел женщину с несколькими кунаями в спине, которая была занята, рисуя собственной кровью какую-то изощренную фуин. Наруто бесцеремонно выдернул из нее оружие и, игнорируя слабые протесты, перевернул на спину, после чего дал ей укусить запястье. Когда он выбрался наружу, все было закончено, фиолетовый придурок лежал мертвый, пробитый несколькими чидори, ирьонины лечили пострадавших, а спасенная женщина кинулась в объятия к какому-то пареньку не старше самого Наруто. Женщину впоследствии назначили лидером деревни, а канаханины вернулись домой, забрав с собой пациента, чей случай признали сложным и требующим обследования в условиях госпиталя Конохи. Как оказалось, Наруто рано обрадовался завершению наказания. Следующая миссия, на которую их отправили вдвоем с Анкасенси, была низкооплачиваемой и проходила по категории D, пусть и проходила за пределами Конохи. Узумаки предстояло сопровождать странствующих торговцев и, заодно, поработать в качестве тягловой скотины. Миссия была бы интересной, путешествовать Узумаки любил, и не очень сложной, если бы не один из попутчиков, надменный смазливый придурок по имени Шун, которого непонятно за что терпели двое попутчиков, Юринаджо и Кикуноджо, которые оказались вполне приятными людьми. Осложняло ситуацию то, что именно эта троица была заказчиками, поэтому к Шуну нельзя было применить тысячелетие боли, к тому же был мужчиной, значит ББПЕ но дзюцу тоже не годилось. Затем произошла стремительная череда событий, нападение на отправленных в разведку клонов неизвестными шиноби, подозрение Анка-чан насчет мотивов заказчиков, Кикуноджу, попытавшийся незаметно скрыться и Анка-чан, также незаметно последовавшая за ним. Затем, когда Анка вернулась с израненным Кикуноджу и змеями, плотно опутавшими какого-то придурка с разрисованным лицом, настало время выяснения отношений с заказчиками. Самое главное, Шун на самом деле оказался переодетой Баба, и в последующем разговоре она, принцесса страны овощей Харуна, начала творить столько кхуинья, что результат разговора оказался закономерным. Караван продолжил движение, а задумчивая принцесса молча шла, удерживая покрасневшую щеку. Дальнейшая миссия оказалась спокойной и интересной. На них напал толстяк с тигриными полосками на щеках, у Наруто все равно были круче. Использующий кусаригама и интересные магнитные дзюцу, чем-то напоминающие песок Гаары, только вместо песка были железные опилки. Наруто, неоднократно сражавшийся как плечом к плечу с Гаарой, так и против него, умел противостоять подобным техникам. Впрочем, особые хитрости не понадобились, прямой подход, несколько клонов с разинганами, сработал. Толстяк, получив несмертельный удар вращающегося шара чакры, утратил контроль над дзюцу и погиб от волны своего же железного песка. Затем был третий придурок, он владел техникой, схожей с дзюцу Хаку и Фубуки-чан. Он создавал лед, превращал его в линзы, которыми фокусировал солнечный свет в смертельные лазерные лучи. Дзюцу, зависящие от погоды, были глупостью. Наруто применил технику сокрытия в тумане, после чего руки змеи Анка-чан неаппетитно откусили идиоту голову. Затем была инаугурация принцессы, троица Нукининов убила ее отца, после которой Наруто и Анка отправились назад в Коноху. Всю дорогу Наруто мучило чувство дежавю, путешествие с переодетой принцессой, нападение Нукининов, отвратительное поведение принцессы, исправленное с помощью великого Тайдзюцу, и последовавшая инаугурация, все это мучительно напоминало миссию в стране снега. Хорошо, что на этот раз Хокаге не будет ворчать, принимая в деревню нового Нукинина, ведь в этот раз аналога Фубуки-чан во время миссии не встретилось. Узумаки изо всех сил рвался вперед, брался за каждую предложенную миссию, хватался за каждую возможность. Некоторые миссии проходили без схваток и сражений, как, например, совместная миссия с Иначан, где им по очереди приходилось имитировать располневшую принцессу. Некоторые едва не закончились провалом, как розыски жены даймё страны меда. Наруто, Киба и Хината-чан еле вырвались из замка, неприятно напоминающего желудок жабы, призванной Расиннином. Это поразительное сходство и позволило Наруто найти выход. Он призвал босса Бунту. Два босса призывных зверей смогли договориться, леди Кая с сопровождением были спасены, а команда со свитком призыва хамелеонов отправилась домой в Коноху. Иногда, после миссии, Наруто узнавал, что пропустил нечто важное в жизни деревни. Однажды, вернувшись с обычной охраны богатого торговца, Наруто узнал, что в его отсутствие деревня побывала на краю катастрофы. Выяснилось, что дедуля Генна, тот самый приятный плотник, что частенько любил угощать Наруто рамином, оказался последним шиноби из разрушенной деревни. Он заминировал всю деревню взрывными афуда и едва не подорвал монумент Хокаге. Если бы Наруто был в деревне, он бы мигом разгадал бы все загадки. Но миссией по поиску взрыв тегов руководил Шина, который справился тоже неплохо. Тяжело раненый схваткой Санбу старик был нейтрализован Кикой Чуабурами и доставлен сначала в госпиталь, где его ранами занималась сама Хокаге, а затем и в отдел пыток и допросов. Как по секрету шепнула Хаку-чан, теперь у них появился новый преподаватель по ловушкам и взрывному делу, а Генна-сан скончался в больнице от раны преклонного возраста. Один из визитов в деревню потребовал даже применения главной техники Наруто. Когда он узнал, что Куринай-сенсей бросает команду и уходит в отставку, и попытался ее отговорить, Наруто познакомился с Курамой и Кумачан, девушкой, обладательницей великого наследия крови, потрясающего дара Гендзюцу. Одолеваемая внутренними демонами, Якумачан попыталась убить Куринай-сенсея и уничтожить Коноху, и лишь ладонь Наруто, обрушившаяся на ее лицо, окончательно прояснила ей сознание. После этого Якумачан вернулась в академию с твердым намерением стать шиноби, а Куринай-сенсей снова стала наставником восьмой команды. Незатейливая миссия по сопровождению охране принца далекой страны Луны, где Наруто не знал, то ли радоваться интересному путешествию с бродячим цирком, то ли кипеть от негодования из-за поведения клиентов, внезапно оказалось тем, что Узумаки любил больше всего. Зловещие нукинины в разноцветных париках, пытающиеся устроить государственный переворот, умирающий от ужасного дотон дзюцу король, так в стране, где вместо нормальных рио использовались какие-то доллары, звали даймё, его спасение с помощью целительного дзюцу Узумаки, совместное сражение с толстобровиком и Сакурой Чан, нежная мелодия свирели Таюи Чан и тщательно надранные задницы нукининов, не способных противостоять шиноби Коноху. Команда вернулась домой, захватив с собой Каринбану Чан, вражескую кунайчи, которой оказалось 22 года, несмотря на внешность ровесницы Конохамару. Но однажды, после очередной миссии, случилось нечто, что навсегда изменило жизнь Узумаки. Тогда парень, страдающий от амнезии, оказался бывшим бандитом, и лишь увесистые кулаки Наруто смогли вправить ему мозги, показав, что глупо и бессмысленно жертвовать своей жизнью ради искупления, а грехи искупать следует лишь хорошими делами. Минма, отвернувшийся от своих бывших подельников, жестоких и кровожадных нукининов, вернулся с Наруто и командой толстобровик сенсея в Коноху, где и вступил в регулярные силы. И вот когда прилетел ястреб из Сунагакури, Наруто впервые услышал о Мацури, ученице Гаары. Глава 25. Четверка Наруто бежала по ветвям, взяв в коробочку Нейджи, который корректировал направление, время от времени активируя Бейкуган. Две другие команды и босс сопровождали Хинату и Карин. Последнюю неохотно уступил Ибики-сан. Несмотря на то, что ударная мощь Наруто была более чем достаточной, пусть и случай с Гурин-чан достаточно отрезвлял, чтобы не мнить себя чересчур крутым, но в сенсорном плане Узумаки особых успехов пока что не добился, мучительно не хватало контроля чакры. Использовать же импульс чакры было неразумно, пусть он и прояснял окружающую обстановку, но не менее уверенно сигналил противнику. «Я здесь, 8 часов», — коротко бросил Нейджи. «Принято», — ответил клон-лидер. Впрочем, огромный торнадо и сгустившиеся черные тучи где-то в полукилометре от них можно было увидеть и невооруженным взглядом. Отряд 2 стримглав бросился в сторону звуков затихающей битвы. Замелькали деревья, ветви, листья, которые вскоре сменились обширной круглой просекой, усыпанной иссеченными бревнами и чисто срезанными пнями. Посреди этой картины разрешения стояла Тимаричан, выставив перед собой веер, которым пыталась защититься от вражеского дзюцу. Противником, вернее противницей, была красивая кунайчи с незнакомым Наруто-протектором, с зелеными волосами, сквозь которые проглядывали соломенно-желтые пряди, пухлыми алыми губами и двумя мечами Цуруги, зажатыми в руках. «Привет, Тимаричан!» — радостно воскликнул Наруто. Самый непредсказуемый ниндзя Коноху пришел на помощь. Он не понял, то ли завывания ветра сыграли шутку с его слухом, то ли Нейджи действительно насмешливо фыркнул. Тимари бросила назад быстрый благодарный взгляд, однако новый порыв ветра заставил ее вновь укрыться за веером. Наруто любил ветер. Ветер всегда свистел в его ушах, когда он убегал от чунинов после очередной своей проделки. Ветер дул в лицо, когда он стремительно мчался по ветвям деревьев, путешествуя во время выполнения заданий. Стоя на голове изваяния своего отца, овиваемый порывами ветра, он любил смотреть на родную деревню, место, где было сосредоточено все, что было дорого Наруто. И ветер был первой, самой родной и близкой стихией из всех, что ему покорились. Наруто вытянул руку, чувствуя, как ветер, подчиняясь его чакре и воле, распускает свои бритвенно-острые лезвия, оборачивая его, Нейджи и Тимаричан мягким защищающим потоком. Тимаричан, что же все-таки случилось? Приземлившись рядом с девушкой, негромко спросил Наруто. Где все остальные? Они похитили Мацури, чтобы выманить Гаару, коротко пояснила Тимари. А кто это Мацури? Мацури, ученица нашей академии. Гаара учил ее обращаться с оружием. Глаза Узумаки потемнели, он из-под лобья взглянул на вражескую кунаичи, почувствовав, как чакра всколыхнулась, пришла в движение, закрутившись могучим медленным ураганом. Он понимал, что шиноби может пойти на многое ради миссии, но похищать детей и угрожать их жизни, невзирая на цели и ставки, похищать детей было недопустимо, это было кхуинья, а значит у Наруто был единственный способ действий. Плавно приняв позу стремительного движения, стоя на гладко срезанном пне, Наруто шагнул вперед. Кунаичи взмахнула мечами, из которых вырвались потоки искаженного техникой воздуха, призванные резать, кромсать и уничтожать все на своем пути. Долетев до Наруто, они бесследно распались, превратившись в порыв легкого ветерка, приятно овивающего кожу. Наруто вновь шагнул вперед, небрежно заблокировав ладонью сдвоенный удар мечей. Он поймал взгляд карих испуганных глаз, привычно размахнулся и обрушил удар на лицо кунаичи. Дело было сделано, но что-то было неверно, какая-то несообразность царапала душу, застывшую в островке ясности и спокойствия. Узумаки отдался привычному ритуалу. «Как тебя зовут?» «Кунаичи-чан, Куджаку», испуганно пискнула кунаичи, несколько секунд назад бывшая такой уверенной в себе и надменной. «Скажи, Куджаку-чан, зачем вам Гаара? В нем запечатан Шукаку, и с помощью чакры Однохвостого мы собирались воскресить нашего лидера Сиемия-сама, чтобы потом с его силой и нашими творениями деревня мастеров завоевала бы свое место в мире». «Воскресить?» — мотнул головой Наруто. «Принести Гаару в жертву, чтобы в итоге появилась бездумная кукла, безжизненный остов, анимированный скверный Айдатинси. Воспоминания о последнем бое дедули Хирузина, горечь собственного бессилия, память техниках, примененных в тот злополучный день, все это едва не разбило то состояние ясности, в котором пребывал Наруто». «Эдатинси», не поняла его Куджаку. «Нет, наша техника вернет Сиемии сама живым. Жертва должна быть добровольной и каждый из нас готов на нее. А Гаара?» — хрипло спросил Наруто. «Нам нужна только чакра Шукаку, но, конечно же, он слишком опасен, поэтому мы собирались его убить после завершения техники. Эй, а вы что, не могли оплатить ранговую миссию в Суне, чтобы Гаара наполнил чакрой ваш ритуал?» Раздался сзади голос одного из Наруто, с интересом слушавшего диалог. Но клон-лидер не обращал на это внимания. Островок спокойствия разбился, разлетелся сверкающими осколками, водоворот чакры взметнулся яростным ураганом. Смесь изумления, злости и возмущения, что безуспешно пыталось овладеть его «я», была напрочь сметена единственным чувством, искренней и яростной надеждой. План, дерзкий, авантюрный и отчаянный, сам сложился в его голове. Узумаки выхватил из-под сумка кунаи, ловко провернув на пальце, вонзил его себе в печень. Он стоял, испытывая невыносимую боль, отсчитывая секунды, показавшиеся годами. И когда, наконец, посчитал мучения достаточными, он развеялся с радостной и искренней улыбкой. 11 белокурых голов, разбросанных по разным местам страны огня, одновременно вскинули головы, сначала скривившись от фантомных болей, а затем широко улыбнувшись. Наруто, получив воспоминания клона, кивнул напарникам, и они, ухватив подмышки Хинату-чан, оттащили ее прочь от текущего противника, рослого бородатого шиноби с булавой, облаченного в поглощающую чакру броню. Узумаки надкусил палец и впечатал ладонь в землю. Кучиёси но дзюцу. Огромное облако дыма на мгновение вспухнуло над черными концентрическими кругами иероглифов, а когда дым развеялся, Наруто оказался на голове огромной жабы в черном кимоно и с трубкой в зубах. «Наруто, зачем ты меня позвал?» – недовольно спросил Гамабунта. «Я же говорил не делать этого». Бородатый шиноби воспользовался заминкой и атаковал, но босс Бунта, не глядя, выхватил из-за пояса исполинский вакизаши и неуловимо быстрым движением смахнул голову противника. «Наруто, я жду ответа». Узумаки спрыгнул на землю и умоляюще взглянул в глаза великой жабе. «Босс, мне нужно очень срочно попасть в Коноху и быстро вернуться обратно. Пожалуйста, это безумно важно». Гамабунта фыркнул, окинул Наруто недовольным взглядом, и пропал в облаке дыма. Узумаки разочарованно опустил плечи и повесил голову. Не вышло. Именно сейчас, когда не успела мысль до конца оформиться в его голове, как Наруто окутал дым, и он исчез, оставив на поляне безголовый труп орошать кровью рыхлую мягкую землю. Наруто стоял, сцепив кулаки и стиснув зубы. Он смотрел, как среди этих скал, возвышающихся над небольшим плато, Гаара, практически израсходовавший чакру, сражается с противником, осунувшимся и изнеможденным мужчиной с тусклым взглядом и впалыми щеками. Больше всего на свете ему хотелось помочь другу, но он лишь стоял, не давая Хинате вступить в бой. Противник тоже использовал меч, управляющий стихией, взмахи клинка то и дело порождали катон дзюцу, который Гаара блокировал своим песком. Гаара держался неплохо, его техники были сильнее, он бы даже победил, не будь у противника за спиной деревянного цилиндрического контейнера, из которого торчала девичья голова с короткими каштановыми волосами. Они о чем-то беседовали, но Наруто не прислушивался к разговору, он, сжавшись пружиной, выжидал, и возможность не преминула появиться. Противник Гаара откинул контейнер с заложницей, легко отпрыгнул назад, воздел в воздух свой меч и прокричал: «Муген Кагай!» Шар ослепительного света прилетел откуда-то из леса и ударил в него, материализовавшись кирасой со скаленной белой тигриной пастью на груди, той самой, что еще недавно была на обезглавленном противнике с булавой. Пользуясь случаем, Наруто бросился вперед, подхватил Мацури и убрал ее с поля битвы. Гаара, увидев, что его ученица в безопасности, благодарно кивнул. «Горианта!» — вновь воскликнул вражеский шиноби. «Хишасакин!» Еще две белые молнии ударили в него, превратившись в один из мечей Куджакучаны в три железных щупальца, рассерженными змеями выглядывающих из-за плечей врага. Их сегментированная форма была очень похожа на трехлезвийный меч коротышки, которого совсем недавно убил Конкура. Бесполезно сопротивляться. Простым шиноби не одолеть оружие, изготовленное в Такуми но Сато. Самодовольно сказал Такуми Нин. Ураганный порыв ветра ударил в Гаару, который укрылся за стеной песка. Металлические змеи невероятно удлинились и стремительным броском метнулись навстречу Гааре. Сегментированные лезвия мечей пробили песчаные барьеры, если бы Гаара вовремя не отпрыгнул, проткнули бы его насквозь. Поток яркого огня вырвался из меча противника, и Гааре вновь пришлось спешно уходить от атаки. Волна песка поднялась с земли и ударила в Такуми Нина, но на тигриной голове его брони вспыхнули алые глаза, и песок бессильно осыпался на землю. «Ты ничего не сможешь сделать. Муген Кагай поглощает чакру из твоих атак. Как долго ты сможешь продержаться? Не пора бы использовать чакру Шукаку?» Металлические змеи раз за разом ударяли в Гаару, и он метался среди скал, едва-едва избегая ранений. Один раз он не успел, и лезвие задел его бедро. Штанина покрылась кровью. Рядом вскрикнула Мацури и попыталась броситься к Гааре, но Наруто, ухватив ее за шиворот, не позволил двинуться с места. Смешно. Величайшее оружие скрытого песка было так легко выманено из деревни, с помощью какой-то никчемной девчонки. Но ладно, великие деревни слишком долго игнорировали Такуми но Сато, они слишком пренебрегали нами. Мы снабжали вас, ниндзя, оружием, и каков итог? Вы, шиноби, боялись нас и разрушили наше поселение. И даже когда мы нуждались больше всего, вы не расплачивались по долгам. Но теперь, когда появится наше абсолютное создание, мы уничтожим скрытые деревни. И начнем, пожалуй, с Суны. Вновь взметнулись стальные змеи, и Гаара отпрыгнул назад. Но это было уловкой врага. Там, где он приземлился, из земли выскочила металлическая дуга, мгновенно раскрывшаяся лепестками в сегментированную сферу. Гаара тщетно пытался выбраться наружу, щели между лепестками были слишком малы. «Теперь все готово», — ухмыльнулся Такуми Нин. «Как же долго я готовился к этому. Теперь ты, Гаара, превратишься в Шукаку и дашь мне его силу, его могучую чакру». Стальные сегменты сдвинулись, сделав поверхность сферы монолитной. «Да, настало время все закончить. Настало время призвать абсолютное оружие, созданное Сиемием сама». Руки врага замелькали в длинной цепочке печати, и сферу покрыло голубое сияние чакры. Из узилища раздался мучительный крик Гаары, переходящий в нечеловеческое рычание. Наруто почувствовал, как хрустят его зубы, он напряг всю волю, чтобы не вмешаться, не броситься спасать друга. Смешанная чакра Такуми Нина и Гаара ударила в скалу, которая осыпалась булыжниками, открыв металлический саркофаг с барельефом человека, сложившего на груди руки. Саркофаг взлетел в воздух и плавно опустился перед вражеским шиноби. Его крышка отделилась и с громким звуком упала, взметнув облако пыли. В металлическом гробу стояла седовласая сморщенная мумия в пожелтевших одеяниях. «О, Сиемей сама!» — раскинул в стороны руки Такуменин. «Прими мое тело, возродись во всем своем величии!» Ослепительный свет окутал тело мумии, и лицо вражеского шиноби озарила безумная улыбка. Внезапно саркофаг окутало облако дыма, и экстаз на лице Такуменина сменился выражением беспросветного ужаса. Это длилось считанные мгновения. Его тело рассыпалось золотистой пылью, которая втянулась в вертикально стоящий гроб. Вновь раздался мучительный рев Гаары. Невыносимая боль пронзила живот Наруто, он почувствовал, словно его кожу прожигает сильная катон-дзюцу. Он почувствовал, как развеиваются его клоны, в его голове промелькнули их разрозненные воспоминания. Наруто распахнул куртку и увидел, как на коже живота проступила спираль, горящая тревожным красным светом. Сияние, окутывавшее саркофаг, постепенно спало, боль в животе утихла, прекратились крики Гаары, а оружие и броня, продолжающие висеть в воздухе, упали на землю. «Что тут происходит, Даттибане?» Послышался звонкий женский голос, и Наруто, смахивая мгновенно выступившие слезы, бросился вперед, туда, где из саркофага сделала шаг вперед фигурка с длинными красными волосами. Если бы кто-то спросил у Наруто, что могло бы пойти не так, ответом было бы абсолютно все. Замысел Наруто был неустойчивой цепочкой догадок, предположения и расчета на всеобъемлющую удачу, то, что обычно хорошо работало в фильмах, типа множества серий «Принцессы Фууны» приносило крушение всех надежд в реальной жизни. Но по каким-то причинам на этот раз все сработало, причем так хорошо, что Цунади-чан наверняка потянула бы его в казино, чтобы обогатиться на этой полосе удачи. Пройдя через множество миссий с Айрасиннином, Наруто видел, как тот отправляет послание в Коноху с помощью жаб, а значит способ быстрого путешествия существует. В тот момент он сожалел, что не знал теории, лежащей за кучей Йосино-дзюцу, удовлетворившись практической частью. Расспрашивать Гамакичи не было времени, а Гаматацу не было смысла, поэтому Наруто рискнул, призывая самую могущественную жабу. Уж в возможностях Гамабунты-сана он был полностью уверен. Все оказалось намного сложнее, но тут Наруто просто повезло. Джирая как раз вернулся в Коноху, он мог призвать любую из жаб, и с ним был свиток контракта, на котором стояла подпись Наруто. Гамабунта поверил в важность просьбы Наруто, поэтому не терял времени и не жалел чакры, так что вытянутый на Мьёба Кузан Джирая получил немедленный приказ возвращаться в Коноху, призвать жабьего мудреца, который, в свою очередь, смог вытянуть Наруто в Коноху обратным призывом. В Коноху Наруто уже ожидал один из трех оставленных там клонов, и снова удача ему улыбнулась. По миссии в Страну Волн он знал об обычае уничтожать тела Нукининов. Было бы разумно предположить, что тела павших шиноби в деревнях подвергают той же процедуре, иначе удачливый враг может, осквернив могилу, получить в свое распоряжение бесценные сведения о генами и техниках покойника. Наруто давно, еще в первые дни становления генином, нашел на кладбище места захоронения матери и отца. После того, как в битве с Орочимару, которая сама по себе была наилучшим подтверждением опасности получения ДНК в нечистые руки, пал дедуля Хирузин, Наруто частенько бывал на его могиле. И тогда он предстал перед мучительным выбором, чью могилу осквернить, кого вернуть к жизни. Логика и здравый смысл говорили, что для деревни наилучшим выбором был бы Индайме. Вторым в этом списке стал бы дедуля Хирузин, к тому же это принесло бы радость Конохамару и Асуми Сенсию. Также разумно было бы поискать могилы Шаде и Нидайме, если, конечно, Орочимару в них оставил хоть что-то. Сокрушительную мощь легендарных Хокаге Наруто наблюдал собственными глазами. Но, несмотря на то, что Узумаки был готов на все ради своей деревни, несмотря на всю разумность оживления любого из Хокаге, сердце Наруто требовало иного. Ему хотелось почувствовать, каково это, когда тебя дома ждет родной человек, когда рядом кто-то, кто любит тебя больше всего на свете, кто обнимет, когда тебе больно, будет радоваться твоим успехам и грустить вместе с тобой по поводу неудач. Несмотря на то, что в жизни Наруто появились люди, которых он очень любил, и которые любили его, Узумаки задавил доводы разума и уступил повелению сердца. Он пришел на кладбище, быстрым дзюцу Датона открыл могилу и, ужасаясь кощунственности содеянного, запечатал иссохший красноволосый труп в свиток. И когда к нему подбежал оригинал, он не стал развеиваться, чтобы для босса мерзость совершенного была смыта радостью возвращения мамы. Ну а если задуманное не удастся, будет все равно. Вся затея основывалась на хрупком предположении, что дзюцу воскрешения должно быть схожим с Эдатинси. После смерти дедули Наруто узнал подробности применения этой техники. Дзюцу, которым собирались воскресить Сиемия, совпадало хотя бы в том, что требовался живой человек в качестве жертвы, поэтому Наруто решил, что для выбора объекта воскрешения должна использоваться частичка мертвеца. Это было лишь смутной догадкой, ведь для Дзюцу могла быть использована чакра цели, мог использовать я заранее подписанный свиток контракта, или же Дзюцу было заранее сконструированным, чтобы призывать Сиемия и никого другого. Изначально Узумаки планировал найти сосуд или свиток, в котором хранился образец ДНК, после чего сделать возможное и невозможное, чтобы подменить его частичкой матери. Но когда он после отмены призыва вновь оказался рядом с безголовым трупом, и они с клонами Хинатой Чан бросились к месту схватки Гаары и последнего Такуми Нина, Бейкуган обнаружил скрытый в камнях металлический гроб. Дальнейшие действия были простыми. Клон, использовав дзюцу подземного плавания, подобрался к саркофагу, запечатав находящийся там труп, распечатал вместо него тело мамы и придал ему вид останков Сиемия с помощью маскирующей части обычного академического ковреми. Существовал нешуточный риск, что маскировка спадет до завершения ритуала, и так, в общем-то, и случилось. Но, к счастью, поделать на этом этапе лидер Такуми Нинов ничего не смог. И вот теперь Наруто стоял, крепко сжав в объятиях родное, теплое и живое тело прекрасной девушки, которая, он до сих пор не мог поверить, являлась его мамой, а ее костедробительные объятия сжимали его в ответ. Слезы бурным потоком катились по его щекам, но Наруто не было стыдно, ведь самые крутые шиноби, что он когда-либо знал, не стыдились ни объятий, ни слез. Яркое и безбрежное счастье Наруто затмевало только одно обстоятельство. И с каждым шагом, с каждым прыжком, который он совершал, это все сильнее и сильнее давило на его совесть. Вот они встретились с Тимари, Куджаку и Нейджи, который, благодаря Бейкугану, правильно выбрал направление. Вот один из клонов вернулся с Канкурой Карин-чан, мама удивилась и обрадовалась, встретив еще одну Узумаки. Вот уже стала видна скала, возле которой их пути должны разойтись и шинобисуны направиться в свою деревню. Наруто не выдержал. «Гаара, я сожалею», — негромко сказал он. Бесстрастное лицо красноволосого Сунанина повернулось к Наруто, брови чуть поднялись. Для редко демонстрирующего эмоции Гаары это было выражением сильного удивления. «Я мог помочь тебе, я мог сражаться рядом с тобой, несмотря на то, что мог прекратить ту схватку в любой момент, я этого не сделал. Мне так хотелось увидеть маму, что я совершил поступок, недостойный друга. Я подверг тебя опасности ради собственно. Наруто, заткнись». Узумаки, услышав негромкий голос Гаары, прервался на полуслове. «Ты помог мне, ты спас Мацури. Благодаря тебе не пришлось сражаться с Сиемием. Да, мне было тяжело, было очень больно, но я шиноби, и немного боли ради миссии, это ничто. К тому же, нет такой вещи, на которую я бы не пошел, чтобы быть рядом с мамой». Наруто с облегчением улыбнулся. Он хотел подбодрить, пообещать воскресить мать Гаары, но знал, что это не получится. Да, у них были все четыре великих оружия Такуми но Сата, но Куджаку-чан не знала техник, которые использовал их лидер, да и добровольную жертву найти было невозможно. Так что оставшееся оружие досталось участникам миссии. Фуджаку Хишашокин, парные мечи ветра, Наруто вернул Куджаку, это ее очень удивило и обрадовало. Поглощающую чакру Кирасу Тимари и Канкура, посовещавшись, решили отдать Гааре, пусть Наруто и не понимал выбора, ведь у того и так была непробиваемая броня из песка и много чакры, а значит иммунитет к тайдзюцу и поглощение техник усиливали его и так сильные стороны. Впрочем, теперь, когда любое ниндзюцу будет поглощено, а оружию и рукопашным техникам придется сначала пробить песчаную броню, чтобы затем разбиться об абсолютную защиту Мугинкагай, Гаара становился настоящим монстром. Гарианта, меч с тремя лезвиями, взяла себе мама. Она не была мастером киндзюзу, но техники именно этого меча ей были очень близки. Огромный меч, управляющий огнем, не понадобился никому. Нейджи и Хината были спецами в тайдзюцу, Карин не слишком любила сражаться, предпочитая сосредоточиться на сенсорных техниках. У Тимари и так был веер, а стиль Канкура предполагал использование кукол, с помощью которых использовать катон дзюцу меча не очень получалось. Самому Наруто меч тоже не был нужен, его короткие чакра-клинки прекрасно справлялись со своими задачами, сложности в преобразовании чакры не только в катон, но и в любую стихийную не испытывал, да и предпочитал он использовать ниндзюцу. Поэтому мечу предстояло совершить путешествие в арсенал Канахи. Настало время прощания, и команды расстались, направившись каждая в свою деревню. И всю дорогу до деревни Наруто провел с мамой, разговаривая обо всем, об отце, о ее детстве в Узушия, а затем и в Канахе, об его детстве, учебе в академии, команде, сенсеях и о событиях последнего года, которые навсегда определили его путь шиноби. Как только Канаха оказалась на расстоянии прямой видимости, мама сделала то, что весьма удивило Наруто. Она быстро сложила печати и с помощью Хинги превратилась в превосходную копию Тимари-чан. На вопрос о причинах, мама лишь загадочно улыбалась и намекала, что хочет навестить старых знакомых. Проходя через ворота деревни, Наруто помахал рукой Изума и Катицу. Увидав Куджаку-чан, Катицу довольно улыбнулся и молча протянул руку Изума, в которую тот также молча вложил несколько хрустящих банкнот. Наруто раздраженно закатил глаза. Команда быстро зарегистрировалась в журнале, и они направились в башню Хокаге. Наруто сидел в Ичираку и с удовольствием доедал третью порцию рамена. Длинная тень упала на стойку, но Наруто не оборачивался, продолжая наслаждаться превосходным вкусом божественного блюда. Высокая фигура присела на соседний стул, но Узумаки продолжал ее игнорировать. «Привет, Наруто. Давненько не виделись. Здравствуйте, Эросиннин», — ответил Узумаки, не отрываясь от миски. «Я хочу кое-что обсудить с тобой, кое-что важное». Наруто неохотно оторвался от рамена и повернулся к сенсею. «Я занимался сбором информации об Акацуке, расследовал появление Итачи и Кисами и наткнулся на важную информацию. Информацию, я узнал, что приблизительно на 3-4 года они оставят тебя в покое. Это хорошо», — улыбнулся Наруто, возвращаясь к недоеденному блюду. «Погоди, помнишь, на экзаменах ты хотел стать моим учеником? Я беседовал с Цунаде, и теперь ты мой ученик официально. Я заберу тебя из деревни и за эти 3 года натренирую тебя, подготовлю к их возвращению. Нет, так что собирайся и готовься». «Постой, ты сказал нет?» Узумаки с сожалением покосился на остывающий рамен и, вскочив со стула, выпрямился во весь рост и твердо взглянул в глаза Джирае. «Скажите, Эросиннин, зачем, для чего мне покидать деревню, в которой те, кого я люблю и кого поклялся защищать, те, с чьей помощью я познал настоящую силу, познал свой путь шиноби? Я смогу научить тебя пользоваться чакрой Кью». «Нет». Джирай открыл рот, чтобы что-то возразить, но Наруто предостерегающе поднял руку. «Эросиннин, со времени экзаменов многое изменилось. Я стал сильным и собираюсь стать еще сильнее. Мне для этого не нужна сила леса, я хочу быть сильным не как Джинчурики Кьюби, а как Узумаки Наруто, Шиноби Конохагакури но Сата, будущий Хокаге. Наруто, я, Саннин, никто не может дать тебе больше, чем я. А да, Джирая Сенси, вы сильны. Мой Джонин Сенси тоже один из сильнейших шиноби деревни, он знает более 1000 дзюцу. Мне впору прыгать от радости. Но знаете что, в свое время я устал выпрашивать техники у Какаши Сенсея. Мне даже пришлось украсть его чидори. Вы же как учитель тоже не впечатлили. Если мы уйдем, и для того, чтобы получить толику драгоценного внимания моего сенсея, мне придется долго бегать и разыскивать его по ансинам, кабакам и борделям, то есть ли смысл куда-то уходить, не будет ли лучше остаться в деревне, где хотя бы есть хорошая библиотека? Джирая молчал, пристально глядя на Наруто. «Сенси, поймите, я не отказываюсь. Я пойду с вами, но у меня есть 2 условия. Я слушаю. Я хочу, чтобы мы действительно стали учителем и учеником. Я обещаю приложить все усилия, чтобы вы мной гордились. Но взамен я рассчитываю получить учителя такого же, как извращенец, которым вы являетесь. Я не извращенец, я Су. Именно поэтому, я надеюсь, что вы будете суперучителем». Джирая медленно встал и его взгляд устремился куда-то вдаль, в сторону каменных лиц, вырезанных на скале монумента Хокаге. «Я думаю, это приемлемо», — задумчиво сказал Джирая. «Правда?» — выпучил глаза Наруто. «Правда, правда, правда, ура, у меня учителем будет Саннин. И когда Саске вернется, он не сможет задирать нос. Ха, выкуси, придурок, никогда в жизни не ждал, что ты на это купишься, Эросиннин». Джирая внимательно посмотрел на Наруто и отвернулся, возмущенно фыркнув. Наруто продолжал стоять, растянув улыбку до ушей. Наконец, когда впечатление гордости и непреклонности Джирая было полностью разрушено его взглядом, искоса стрельнувшим в Наруто, Узумаки завопил. «Ты пообещал, и теперь не вздумай не сдержать обещание». Саннин вздохнул и повернулся к Наруто. «Ладно, а второе?» Что? Второе условие. С лица Наруто вмиг пропала улыбка. Я не единственный, за кем охотится Акацуки. Есть еще 8 джинчурики. И пусть Гаара знает о грозящей опасности, остаются еще 7. Мы найдем их всех, предупредим каждого из них. Но они, шиноби других деревень, многие из которых враждебны Конохе, они вправе знать. И они будут знать, как опасно бы это ни было, и сколько усилий бы ни потребовалось. Кем буду я, Наруто Узумаки, если останусь в стороне? Чтобы установить личности и найти их, придется приложить немало сил, кивнул Джирая, но мы сделаем это.